Ее императорскому величеству стало известно, что в кулачных боях, которые бывают на Адмиралтейской стороне, на Аптекарском острову и в прочих местах в многолюдстве, многие люди, вынув ножи, за другими бойцами гоняются. Другие, положа в рукавицы ядра, каменья и кистени, бьют многих без милости смертными побоями, и это убийство между подлыми в убийство и в грех не вменяется, также и песком в глаза бросают. Поэтому кулачным боям в Петербурге без позволения главной полицейской канцелярии не быть, а кто захочет биться для увеселения, те должны выбрать между собою соцких, пятидесятских и десятских и записывать свои имена в главной полицмейстерской канцелярии. Выбранные соцкие, пятидесятские и десятские должны осмотреть, чтоб у бойцов никакого оружия и прочих инструментов к увечному бою не было, и во время боя, чтоб драк не было, и кто упадет, лежачего не бить. Разумеется, церковь лучше выборных соцких и полицмейстерских канцелярий могла прекратить подобные явления внушениями, что убийство и на кулачном бою есть страшный грех. Вскоре по смерти Петра внимание высшему церковного правительства было поглощено судьбою, постигшую старшего члена его, Феодосия, архиепископа Новгородского. Мы уже довольно познакомились с этим человеком, энергическим, но неудержливым в деле и слове, властолюбивым и корыстолюбивым. Он был готов на преобразование в церкви, но когда эти преобразования начинали клониться к уменьшению его значения и доходов, он был очень недоволен и не умел сдерживать своего неудовольствия. Честолюбие его было оскорблено тем, что по смерти Стефана Яворского он не был назначен президентом Синода. Корыстолюбие — урезыванием доходов, недачею жалования. В Москве, когда получен был указ о сочинении штата, Феодосий резко высказался против новых порядков. Отнял Бог милость свою от этого государства, потому что духовные пастыри сильно порабощены, и пасомые овцы над пастырями власть взяли. Однако может явиться Филипп, митрополит, который не пощадил своей крови за церковь, да надобно смотреть, что случилось после изгнания Филиппова. Бог сам перстом показал, как на фамилии царской, так и во всем государстве, внутренним нестроением, моровою язвою, разорением чуть не всего государства и премногими бранями. Филипп митрополит после этого не сходил с языка у Феодосия, и 30 апреля в селе Покровском он вздумал сильно поговорить с Петром о новых порядках. Петр рассердился. И Феодосий страшно струсил. На другой день он шлет письмо к Екатерине. «Вчерашнего числа в Покровском селе безумием моим, не вразумев благопотребной воли всемилостивейшего государя, прогневал я окаянный его императорское величество так много, как никто больше. Того ради пребываю в великом страхе и отчаянии, и не имею в таком своем бедствии никакого способу. Только дерзаю утруждать ваше величество, умилосердися, великая государыня, надо мною окаянным, заступи милостью своею у всемилостивейшего государя и благоволи вручить ему величеству приложенное здесь мое рабское доношение, чтобы мне невозбранно было прийти и просить в моей великой вине милостивого прощения и милования». Петр простил Феодосия. Но тот скоро забыл беду. Когда после коронации Екатерины рассуждали, как поминать ее на иктиниях, Феодосий сказал, какова та молитва будет, что по указу молиться. Но скоро пришла другая беда. На Феодосия подан был донос в расхищениях. В 706 году новгородской епархии архиерейские и монастырские вотчины взяты были в ведение в новгородскую приказную палату, а архиерею и в монастыри велено давать указанное. Но в 707 году по прошению митрополита Иова и властей его епархии теми вотчинами велено им владеть по-прежнему, за что платить каждый год по 11 тысяч рублей. Они же, Иов и власти, обещали скот и хлеб, что у них за расходами будет оставаться, отдавать в государеву казну. Но этих денег епархия не платила. Кроме того, подан был донос на судью новгородского архиерейского дома Андроника в денежном и хлебном похищении и во взятках. Петр велел Толстому исследовать дело, но умер. У Феодосия спала гора с плеч. Страшного Петра не было более, на его престоле сидела женщина, боявшаяся, что не прочна на престоле, боявшаяся приверженцев великого князя. Феодосий разнуздался, не скрывал своей радости, что Петра нет более, и все резче и резче высказывался против новых порядков, против унижения духовной власти перед светскую. 12 апреля Феодосий в карете подъехал к мосту, который находился перед домом императрицы. Часовой остановил лошадей, объявив, что не велено пропускать в экипажах далее моста. Феодосий вышел из кареты в страшном гневе, махал тростью и говорил: «Я сам лучше светлейшего князя». Тоже повторяли за ним и служки его, броня часового дураком. Вошедший в переднюю, он обратился к дежурному офицеру. «Зачем меня не пускают? Мне при его величестве везде бывал свободный вход. Вы боитесь только палки, которая вас бьет, а наши палки больше других. Шелудивые овцы не знают, кого не пускают». Дело осталось без последствий. 20 апреля приехал к Феодосию камер-юнкер сказать ему именем императрицы, что на другой день должна быть в Петропавловском соборе панихида по усопшим государе. «Мы готовы», — отвечал Феодосий и стал жаловаться на свою обиду. «Я и впредь опасаюсь ездить ко двору ее величества, чтобы впредь также не обругали часовые. Разве пришлют, да неволею велят взять?» «Если вам такая обида, то надобно просить милости государыни-императрицы», — сказал камер-юнкер. «Так же было и при императоре», — отвечал Феодосий. «Не пропустили меня в адмиралтейство, и зато я не получил никакой сатисфакции, хотя и просил. А теперь я и искать не хочу».